Россия. История в лицах. В одни раздумий... Нет. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбе... Нет, опять не так. Что ты будешь делать? Не запоминается, и все тут. Так. В одни тягостных сомнений и раздумий о судьбе нашей... То есть не нашей, а моей. О судьбе моей родине. Родина, ты один? Ты один? Ты один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. А, привет, дедуль. Ты что, тоже эти слова знаешь? Наверное, тебя их в школе заставляли учить. Да нет, сами запомнились. Я часто перечитываю Тургенева. Да? А мне вот никак не запоминаются. Стихи длиннющие, одним махом учу. А тут все слова куда-то расползаются, ничего не понимаю. А ты попробуй прочувствовать каждое слово, как прочувствовал его сам писатель. И тогда ты увидишь, что слова никуда не расползаются, что каждая из них верно стоит на своем месте. А что для этого нужно? Ну, чтобы прочувствовать. Наверное, нужно кое-что узнать о жизни и творчестве нашего великого писателя. Слова, которые тебе задали выучить, он написал за год до смерти, в возрасте 63 лет. Тогда все ясно. У него за плечами уже целая жизнь была, как у тебя, дед. А я-то еще школьник, поэтому и не все понимаю. А все же попробуй. Ведь многое из того, о чем писал Иван Сергеевич Тургенев, связано с его юношескими воспоминаниями. В усадьбе Тургеневых был великолепный сад, а в нем укромное местечко, которое будущий писатель особенно любил. Весело ли, грустно ли было у него на душе, он часами просиживал там в одиночестве, всматриваясь и вслушиваясь в тайную жизнь природы. Часто он встречал в саду своего друга. С кем он дружил, дедушка? С крепостным крестьянином своей матери. Ты ведь уже знаешь что-нибудь о том, кто такие были крепостные? Да. Когда-то многие-многие русские крестьяне были собственностью дворян-помещиков. Я даже читал, что некоторые помещики их продавали, дарили, проигрывали друг другу в карты, словно это были не люди, а вещи. И это не считалось преступлением. Помещикам было дано на это право. Верно. Крепостное право. Мама Тургенева была довольно суровой крепостницей, а Ваня крестьян любил. Да и они его любили. Здравствуйте, барин. Опять грустите? Никак маменька снова обидеть изволила. Моя мать не любит, когда ей говорят правду. Да вы не кручитесь, Иван Сергеевич. Нашему-то брату от барыни того пуще достается. А прошлой неделе, товарищ моего, за пустяшное дело на 25 лет в солдаты отдала. Своенравная, прямо сказать, барыня. А вы все ж любите ее, она родительница ваша. А сейчас посидите-ка тихонько, да кое-чего послушайте. Ты чего это свистишь, Леонтий? Птичек, на пение вызываю. Сейчас ответствовать будут. Слышите? Это синичка. Да. А соловей тот по-другому. И еще по-разному умеет. Зяблик, тот песню обрывает и молчит, а потом снова берется. А щегол щебетать без умолку может. Птичек божьих полезно слушать. От ихнего пения у человека сердце успокаивается. Красота. Леонтий, а стихи будем сегодня читать? Ну, а как же? Вот и книги, которые вы мне сами тайком от барыни вынесли. Державина творение, оды Ломоносова. Как есть наша русская поэзия. Садитесь, барин, поближе. Будем читать, да радоваться. Русская природа, русский народ и русское слово навек соединились в одно в душе юного Ивана Сергеевича. А доброго Леонтия ожидала нелегкая судьба. Эй, стойте! Остановитесь! Леонтий, куда это тебя везут? Прощайте, барин. В солдаты меня барыня определила. Да, да как же? Как же это, Леонтий? Я ей тоже правду в глаза сказать осмелился. Прощайте. Но пошла шальная. Урок вам, молодой барин. Помните нынешнее происшествие, и когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный. Открыть нельзя с человеком. Я буду помнить, я обещаюсь. Леонтий! Я непременно. Непременно. Прошли годы. Он, молодой помещик, страстный охотник. Нередко случается ему проезжать поместья своих соседей и бывать у них в гостях. Иван Сергеевич, дорогой, милости просим. Благодарю. А у меня как раз завтрак. Премного буду благодарен, коль разделите со мной мою скромную трапезу. Садитесь, прошу покорно. Федор, завтрак неси мне и гостю. Пожалуйте, ваше благородие. Отведайте-ка, Иван Сергеевич, вина из моего погребка. Чудо, а не вино. Ну, за ваше драгоценное здоровье. Вот так штука. Федор! Да, ваше благородие. Отчего вино не нагрето? Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой. Знаешь ведь, что мне нагретое надобно? Да я ж ведь ваш брат. Я ведь того. Ну, ступай. Да ведь я ваш брось. Ступай, сказано. Слушаюсь. Пардон, Иван Сергеевич. Дмитрий! Чего прикажете, барин? Насчет Федора распорядиться. Слушаюсь. Вуаля, моншер Иван Сергеевич. Неприятности деревенской жизни. Простите. Мне пора. Нет, нет, нет, нет, мы с вами еще чаю на балконе напьемся. Без чаю ни шагу. Почту за оскорбление. Ну, пойдемте, пройдемте же. Ну, вот, вот так лучше, голубчик. И чай уже на столе. С бараночками. Что это за звуки? А, там, по моему приказу, шалунишку моего Федора плеточкой наказывает. Да что же вы, Иван Сергеевич, на меня так уставились, будто я злодей какой. Да сами знаете, кто любит, тот и наказует. Вот так-то. А мужик, не переживайте. Мужик – особь живучая. Что твой таракан? И батюшка мой, царство небесное, спуску им не давал. Крестьянам-то. И я, стало быть, не даю. А все не переводится. Ну, что ты будешь делать? Да ведь и плодятся еще. Проклятые. Благодарю за гостеприимство. Позвольте откланяться. Так ведь чай-то. Чай не тронули вовсе. Проезжая через деревню, наш молодой охотник увидел идущего по улице Федора. Федор! Что угодно, барин. Скажи мне, брат, неужто ли тебя за такие мелочи секут? И по делам мне, батюшка, по делам. У нас барин справедливый. Такого барина в целой губернии не сыщешь. Да. Ну, коли так, прощай. Но! Вот она, старая-то Русь. А в небе ни облачка. Странствуя в качестве охотника по лесам и степям, Тургенев, как и в юности, восхищался родной природой. В ней царили величие, покой и красота. Но совсем другое видел он, возвращаясь к людям. Бессердечность одних и страдания других. Великий наш язык помог писателю с удивительной силой выразить все это в сборнике небольших рассказов под общим названием «Записки охотника». Общество было потрясено. Власти увидели в авторе книги бунтовщика. Несколько недель Иван Сергеевич провел под арестом. Там, кстати, он написал знаменитый рассказ «Муму», сюжет которого тоже не придуман, а взят из реальной жизни. Тургенев написал еще много великих произведений. Ты, Алеша, обязательно когда-нибудь их прочтешь. Судьба писателя сложилась так, что умер он вдалеке от России. Но последние его мысли были те же. О русском языке, о русском народе и родных просторах. Друзья мои, будете в моей усадьбе, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже никогда не увижу. Тяжело. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.